Деньги. Куртизанки оберегают любовь, настоящую безумную любовь в лице своих возлюбленных, женского или мужского пола. И эта любовь часто оказывается для них фатальной. Многие заканчивают свои дни в нищете, уничтоженные душевными ранами, разбитые болезнями, как будто бы их смерть должна быть для них искуплением. У куртизанок ничего нет, если не считать страсти тратить деньги. Да, в промежутке между блестящим началом карьеры и трагическим концом они владелицы порой гигантских состояний, но состояния эти эфемерны. Буржуа накапливают и вкладывают состояние. Куртизанки же – бездонный колодец, куда деньги утекают безвозвратно. Мир куртизанок – это игра, постоянный риск, где проигрыши случаются ежедневно и означают для проигравшего конец. За этим красочным занавесом, на котором вышиты блестящая молодость, красота, миллионные состояния, кружево, смех, пиры, любовь, за этим занавесом происходят трагедии. Там готовят гибель для участниц представления. Там царят интриги, скандалы. За ним скрываются разоренные деловые люди, обесчещенные семьи, судебные процессы, дети, отнятые у матерей, которых к тому же заставляют забыть о детях, чтобы впоследствии не уничтожить их доброе имя. Дюма сын, полусвет. Тех счастливец, которым удалось вырваться из безвестности и нищеты, можно перечислить по пальцам. В 70-е годы XIX века это удалось не более чем 40 куртизанкам, в то время как в Париже их тогда насчитывалось 80 тысяч. У тех, кто не попал в эту группу избранных, нет за душой ни гроша. Они голодают, они пытаются найти себе клиентов у театральных разъездов, выходят на панель или прибегают к услугам дам, которые сдают им в наем меблированные комнаты в красных кварталах вроде улицы Бреда. В этой траченной временем девушке, в запачканной одежде, уже не узнать недавнюю красавицу, кокотку. От нее ничего не осталось в этой женщине, которая, стесняясь, переходит улицу в стоптанных башмаках, в волосы которой вплетен едва держащийся шиньон, руки которой стали красными от непривычной работы. Чаще всего таких женщин быстро ловят хозяева подпольных публичных домов, откуда они уже обычно не выходят. Более удачливые бросают проституцию, возвращаются на родину и берутся за то дело, которым занимались до отъезда в Париж. Некоторым удается растянуть цепочку из взлетов и падений на длительное время. Они живут в постоянном страхе перед полицией, часто пьют. Эти последние – самая желанная добыча для бандерш, которые используют их в качестве вербовщиц. Возьмем, к примеру, некую Джейн Б. Она получила образование в 60-х годах XIX века, затем обосновалась на улице Офмон, завела салон, который посещали парижские гуляки и богатые иностранцы. Говорили, что Джейн собрала досье на многих влиятельных людей и политиков, поэтому ее боялись. Она разорилась в первый раз, доверившись одному проходимцу, который, пользуясь тем, что она любила его до беспамятства, сбежал со всеми ее деньгами. Долгое время о ней ничего не слышали. Затем она снова появилась в Париже и поселилась на улице Мериме. Через некоторое время она снова влюбилась, и снова возлюбленный Джейн выбросил ее на улицу. После этого она некоторое время побиралась, спала на набережных, пока не устроилась зазывалой в какой-то жалкий бордель на улице Люн. Куртизанка всегда могла изобрести свое прошлое заново. В 10-х годах 20 века Франсис Карко встречал на Монмартре странную женщину в старинной шляпе с крашенными волосами, напудренным лицом. Она носила грязную бархатную юбку и мятую кружевную накидку. Она просила милостыню, которую затем пропевала. За ней следил официант из близлежащего ресторана. Он укладывал ее спать в баре, когда она напивалась до полусмерти. От кого-то ей достались обносок шиншиллового шарфа и несколько страусиных перьев. Из них она изготовила себе нечто вроде индейского боевого головного убора, пришила его к шляпе так, что его конец падал ей на плечо. В этой шляпе она выглядела как те нищенки, которые носят на себе все, что у них есть, и которые от отчаяния и одновременно по глупости ведут себя как знаменитости, в результате чего всякий, кто видит их, переживает самые тяжкие страдания. Эту женщину звали Безделушка. Про нее говорили, что когда-то она была дамой света, что у нее были выезд, особняк, слуги. Свою жизнь она закончила певичкой в летних кафе и гадалкой на картах в некоем заведении на улице Дуэ. Жемчужная Кора была вынуждена покинуть свой особняк на улице Бессано и закончить свои дни в мансарде, брошенные всеми, кроме Эжени, старой кокотки, которая каждый вечер отправлялась стучаться в двери бывших любовников Коры, надеясь выпросить несколько су. Леониду Леблан выставили из особняка на бульваре Мализерб. Она спряталась от мира в крошечной квартирке, уставленной ветхой мебелью, где и умерла от рака. Нана умерла от оспы в номере одного парижского отеля. Безобразная, немытая, она была просто грудой вонючей плоти, бесформенной массой, падалью, которой питается зло. Что ж, добродетель в самом деле могла торжествовать. Общественная мораль была спасена, разврат наказан. Нана заплатила своей жизнью за порчу, от которой не пожелала избавиться. Всю свою жизнь она только и делала, что губила других, смешивала других с грязью, и вот она сама погибла, утонула в грязи, задохнулась в вони, которую сама же испускала. Венера разлагалась. Казалось, что тот вирус, который она вынесла из сточных канав, этот яд, которым она травила всех, кто знал ее, вернулся к ней, поразил ее лицо и уничтожил ее. На улице война, в доме смерть. На улицах бунтует народ, в ее комнате тишина. Смерть приходит к куртизанке, как ко всякому живому существу, но не может уничтожить последствия греха, пороков и чувственных, половых и общественных извращений, которые умирающая принесла когда-то в мир. Она – плесень на обществе, и поэтому после ее смерти в воздухе остаются споры. Споры свободы, которой она когда-то обладала, они разносятся после ее смерти, проникая в общество через все щелки, какие только могут найти в его броне.